Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Вот ведь вопрос вопросов человеческой жизни хотим мы попробовать поставить с вами сегодня. Способен ли, в принципе, один человек понять другого? Ну, действительно, наши души, ведь программа «Серебряные нити» — это программа о человеческой душе, разделены непроницаемыми барьерами тел. Мы считываем информацию в наши загадочные черные ящики с помощью органов восприятия. Но ведь они ошибаются. Ошибаются и осязание, и обоняние, и зрение. На них так легко влиять, то, что мы видим, то, что мы слышим, дает ли это исчерпывающую информацию о человеке. Конечно, легко сказать интуиция, почувствовать, но можем ли, в принципе, способны ли мы научиться чувствовать друг друга, научиться действительно понимать? Мне кажется, что это правда проблема номер один сегодняшнего общества. Потому что, по всей видимости, не без помощи психологов и психотерапевтов 20 века люди как-то очень легко открыли, что причиной ощущения любой неудачи, ну, любой, является другой человек. И стали больше всего бояться выходить на какое-то доверительное общение с другими людьми. Как бы не получить по шее, если только мягко об этом говорить. И действительно, чаще всего нас мучительно не понимают. Отсутствие чувств друг друга может быть одна из главных проблем сегодняшнего дня. Да надо ли этому учиться? Может быть, действительно, как это принято сегодня, нужно все время говорить свое. И что-нибудь обязательно приложится. Как бы кто-нибудь нас поймет. Кто поймет, тот поймет. А кто не с нами, тот против нас. По-моему, сегодня именно такой стандарт мышления. Как людям понять друг друга? Возможно ли это вообще? В чем главная ошибка нашего общения? Стоит ли учиться и учить наших детей пониманию? Или это слишком больно и, в общем-то, не нужно? Как технически это научиться делать? Как ни страшно это звучит, понимать другого? Ну, это же, в конце концов, невероятно важно. Даже если ты с точки зрения своей карьеры собираешься этим другим манипулировать. Вот только малая толика возможных вопросов на тему о понимании. Могут ли люди понять друг друга? Как научиться друг друга понимать и чувствовать? Что для этого нужно сделать? И как этому учить? Вот тема сегодняшнего разговора в нашем прямом эфире по постоянному телефону Радио России программы «Серебряные нити» 495-956-1514. Этот телефон, где 495, код города Москвы, а 956-15-14, постоянный телефон прямых эфиров Радио России. Можем ли мы научиться понимать друг друга? Стоит ли этому учиться? И что такое понимание другого человека вообще? Не слишком ли это больно? Вот об этом, обо всем по телефону 495-956-1514. В середине 60-х годов прошлого века была такая традиция, она была во многих странах мира и у нас тоже. Были такие замечательные музыканты, некоторые их имена оставались в истории, а некоторые нет, которые играли, в общем, очень просто, но зато, как только они начинали играть, зал вставал и начинал петь, и все в этом зале как-то совместно понимали друг друга. Была такая удивительная пожилая дама в 60-х годах в Америке, звали ее миссис Милс. такая кругленькая, пожилая, ей было тогда 68 лет, дама. Она здорово играла на фортепиано, и зал реагировал на нее именно так. Какое-то забытое состояние души, мучительно забытое, вы это услышите сейчас. Но почему такое понимание возможно, а мы о нем забыли? Куда-то ушла все равно время, когда мы могли вот так весело и беззаботно петь, отдаваясь какой-то мелодии и понимая друг друга. Ну, действительно, говорят, что сегодня в нашей стране значимую статистику, то есть статистику заметную в общем числе усыновлений приемных детей, приобрели родители, которые отказываются от уже усыновленных детей, отправляя их обратно в детский дом. И для того, чтобы человек это сделал, он должен удивительную вещь произвести над собой. Он должен научиться не понимать. Ну и для того, чтобы жить весело, когда большая часть людей не имеет физических сил, чтобы веселиться, тоже надо уметь. И когда мы спрашиваем друг друга, что же с нами случилось, Наверное, проще всего ответить опять через понимание. По всей видимости, мы так и не научились понимать. Ну вот, впрочем, до начала эфира нам позвонила наша постоянная радиослушательница Елена, которая сказала некоторые, ну, скажем так, основные вещи про понимание. Здравствуйте. Понимание – это умение увидеть и осознать что-то объективное. Труд ума и души – основа внутренней коммуникабельности, внутренней культуры человека, а также движущая сила прогресса в обществе. Наверное, вершина понимания – это интуиция. Наверное, это или дано человеку, или нет, но учиться этому почти невозможно. Иногда поражаешься детской интуицией, откуда что берется. Понять другого – это перешагнуть свое «я». Экзюпери как-то сказал, что нам проще понять, как это в космос полететь, чем то, что другой человек по-другому, простите уж, в носу по-другому ковыряет. Далеко не всем и не всегда это удается. Хотя кажется, что это так просто. Мешают понимание, эгоизм, эгоцентризм, недостаток опыта, косность и стереотипность мышления. Это какие-то барьеры. Мы все нуждаемся в понимании, особенно люди закрытого типа. Таких сейчас большинство. Счастье – это когда тебя понимают. Банально – да, актуально – тоже да. Тогда человек не чувствует себя одиноким. Это еще одни серебряные нити нашего колючего времени. Есть замечательная французская пословица «понять – это наполовину простить». Если этим руководствоваться, то мир станет значительно дружелюбнее. И еще, если бы у меня была волшебная палочка, можно было загадать одно единое желание, то я бы попросила сделать так, чтобы люди понимали друг друга, понимали зверье и нашу сложную, тяжелую историю. И мир стал бы светлее. Спасибо, Елена, Москва. Удивительная вещь. Я как-то однажды прочел, для меня это было очень важно, интервью с Виктором Михайловичем Немчиновым. Есть у нас такой, ну, знаменитый, для тех, кто знает, переводчик-синхронист. Он переводил Индиру Ганди, Ельцина. И как-то однажды в интервью он сказал неожиданную вещь. Чуткость к языку – это необходимое качество переводчика. Но важно понять, что чуткость к языку – это, собственно, чуткость к человеку. Синхронист – герой вестерна. Как я это для себя определяю. Тот чуток на движение руки, я на чужую мысль. Герой вестерна должен синхронно и чуть-чуть с опережением выхватить свой кольт. Я уловить мысль еще за сотую долю секунды до того, как она прозвучит. Удивительная вещь. Вот сейчас об этом говорила Елена. И я боюсь, что не успею или забуду просто об этом сказать. Удивительно характерно. Там же, в этом же интервью, Виктор Михайлович рассказывал о том, что как-то он встретил Новый год на вершине пирамиды Хеопса. Ну, не из веселья, а просто потому, что вот решил туда подняться и нашел там 4 больших камня по 2,5 метра высотой, как в основании пирамиды. А его спросил интервьюирующий журналист, он спросил, как на Новый год вместо шампанского сантиметр. А переводчик ответил, если у человека нет чувства истории, он становится просто колонистом. И сказал, что вот это чувство человека, оно создается вместе с чувством его истории и культуры. И вот удивительная вещь. Он создал музей копий. Не музей копий такой, который создал Цветаев, не Пушкин, не музей имени Пушкина, а музей малых копий, небольших предметов, которые можно было подержать в руке. Материальные объекты, которые собраны из разных цивилизаций и культур. Ну, например, копия маски ацтеков, извините, японская нецке, лапы грифона из Междуречия. И среди этих предметов переводчик проводит мастер-классы для детей, для того, чтобы они чувствовали историю. Смотрите, какая удивительная связь, совершенно неожиданная. Чувство истории, чувство языка и чувство человека. Как будто увязано в какое-то единое целое. Просто хочу, чтобы вы немножко подумали об этом. Доброй ночи еще раз. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Александр Геннадьевич, вот сейчас говорят, вот то, что сейчас вот у вас в передаче сейчас говорили об внимании там в семье, там интуиции и так далее и тому подобное. Да, но сейчас люди перестали понимать друг друга вообще, и в плане политики не понимают друг друга, разные слои не понимают друг друга, отцы не понимают детей и так далее и тому подобное. Даже одинаковые, в общем-то, совершенно люди, учась где-то на одном и том же факультете, совершенно не понимают друг друга. И вот я думала над этим, почему это так сейчас происходит, потому что вот есть такое понятие аксиома. То есть вот в любой науке есть то, что не подлежит сомнению, то, что, ну, истина в первой инстанции. И вот это вот как кирпичики, на основе которых, зная эти аксиомы, физики поймут друг друга, химики тоже, математики. А у нас сейчас идет неспровержение полностью этих аксиом, то есть неспровержение истины. И вот если бы вы вернули это в сознание, в мировоззрение людей, вот эти вот кирпичики, на основе которых можно было бы найти и протянуть вот эти ниточки к взаимопониманию. Ведь пришли же политики к тому, что мир не однополярен, и только тогда мы можем сесть за стол переговоров. А если бы люди знали, что мир бинарен, что свобода — это есть суть, выбор, что человек триедин, что он состоит из духа, души и тела, вот из основ, на которых зиждется все, абсолютно любая сторона любого обсуждения. Вот если бы это, кстати, это делает ваша передача уже много-много-много лет, но если бы эти истины были возвращены в миропонимание человеческой сущности, то при всем многообразии, при всей индивидуальности человек бы научился понимать другого. Ирин, я с вами согласен полностью. Но вот тут есть какой-то такой разрыв, который мы сами, по-моему, не очень можем заполнить. Вот этот вот разрыв, а как вернуть сущность? Вы действительно правы. Просто человек сегодня – это товар. Он как бы должен продаваться. Продать можно только собственное мнение. К чужому мнению прислушиваться некогда, его можно только купить. Ну, может быть, я слишком утрирую, но тем не менее, что это за способ возвращения к сущности? Он в чем? А вот он состоит в том, чтобы человек не был набором множественных кочек собственного мнения. Вот кочки, у каждого свои кочки. Нет совершенно основ, которые были истинны. Вот сейчас спросите у вот любого. А они вообще есть? Абсолютно. Они вообще это есть? Это нужно возвращать. Они вообще есть? То есть... Есть, конечно. Как же нет-то истин? Ну как же нет? Тогда есть групповые истины. Групповые истины. А в областях разных есть, если мы ниже опускаемся, есть аксиомы. Вот, ну, невозможно же сказать, ну, вы предлагаете что-то вроде... Что-то вроде люди. Давайте соберемся вместе. Нет, это есть в мире. Просто об этом забыли. Вот сейчас пытается это вернуть церковь. А это пытается вернуть ваша передача. Там же истины говорятся, понимаете, о том, что мы состоим из трех планов, вот куда ни кинь, это истина. Только просто человек, он должен знать, что у него есть дух, душа и тело. Все, вот поэтому на это самом уже деле, столб понимания. Я, понимаете, какая штука? А если у него этого нет понятия, ну... Этой мыслью я согласен. Вся проблема в том, что очень многие люди сегодняшние, вчерашние, я не думаю, что что-то радикально изменилось, могут сказать, да, у человека есть дух, душа и тело, так давайте используем их души, тела и духи для меня, чтобы мне было здорово и приятно. Пусть все это работает на меня, и у некоторых это чрезвычайно удачно получается. Более того, вы знаете, Ирин, делались такие попытки, я их не приветствую, не отрицаю. У нас даже выходила когда-то, относительно недавно, в 90-х годах, такая экуменическая Библия. Это учение экуменизма. Мы сводим все религии к нескольким основным базовым принципам и пытаемся их разделить. Ничего не вышло. Подавляющее большинство людей в мире экуменизм как свою религию не приняли. Нет, я не об экуменизме говорю. А об чем? Вы понимаете, мы вообще о каком взаимопонимании говорим? То есть в любой религии все равно есть основные понятия. Ну вот, дальше, знаете, любая религия... Вот мы христиане, мы любые, как русские, Вот спасибо большое, Ирина. Спасибо. Я вам благодарен, но вы все равно говорите об экуменизме, пытаясь как бы назвать другим словом. Ну, это экуменизм, и ничего с этим не сделаешь. Здравствуйте, Александр. Алло. Есть, Олег? Да, это я вот с Волгограда звоню. Здравствуйте. Я свою концепцию хотел бы изложить. Давайте. Только если... Понимание, оно в принципе невозможно, потому что есть правда и ложь. И мы существуем, так сказать, в мире правды и лжи. И какое может быть взаимопонимание, если нам все время поставляется информация через средства массовой информации, обмана и так далее. Какие можно строить? Ну, действительно, раз мы с вами сейчас, в данный момент, общаемся в эфире средства массовой информации, то, стало быть, мы с вами оба лжем, и о чем тут говорить? Спасибо большое, Александр. Здравствуйте, Евгений. Алло. Да-да. Нас... Здравствуйте, Евгений. Слышите. Рад вас слышать, да. Я хотел сказать, что понимание между двумя людьми на самом деле невозможно. Но с одной оговоркой. Если это понимание на уровне эго, на уровне того маленького ума, который составляет 5% только каждого из нас. А вот на уровне 95%, которые... тех самых 95% нашего серого вещества, которые, как известно, у человека не работают. Да? Вы это имеете в виду? Да, абсолютно верно. А вот на уровне 95%, на уровне ощущений, чувств, сопереживания, сочувствия, сознания, конечно же, понимание возможно. А как? И... Вот, да. Ну, понимание возможно. Вы знаете, Евгений, я попробую просто добавить к вашей мысли и к мысли Ирины. Ну, неважно, на самом деле, там, ярлыки типа слова «экуменизм», они в действительности не так важны. Важно абсолютно другое. Вот я могу сказать следующее. Вообще это зависит все от первичной точки зрения на человека. Вот если люди убеждены в том, что человек изначально добр, то тогда неважно, какой теории они придерживаются. Эго, ума, разума, души, трехчленности состава человеческой, двенадцатичленности. В общем, очень много существует таких разных всяких концепций. Но самое ведь главное – это некоторый внутренний посыл. Есть ли вообще зачем понимать другого? Или, в общем, в мире существую только я один, а все остальное есть зло, которое надо по возможности либо от меня изолировать, чтобы оно меня не трогало, либо как бы использовать, чтобы оно приносило мне пользу. Можно ответить? Да, конечно, можно. Ну, на самом деле, я считаю, что наоборот, мы все едины. И что мы создали специально эту иллюзию отдельности, воплотившись сюда на Землю теми или иными личностями, индивидуумами, для того, чтобы познать на опыте то, кем мы являемся, то, кем мы не являемся, и затем уже, завершив цикл одной конкретной жизни, вернувшись туда, откуда мы пришли, уже на этом новом опыте снова прочувствовать, кем мы являемся, и вернуться в это лоно Господне. Смотреть сверху с легким презрением на то, как мы тут оставшиеся копошимся. Что-то вроде. Извините, пожалуйста, Евгений, у меня, ей-богу, я вот что хочу сказать. Ну, хорошо. Ну, и как нам это почувствовать всем, что мы вот... Что именно, понимание? Что мы едины. Да, ведь это и есть понимание. А, что мы едины? Конечно. Ну, что? Наверное, я не смогу дать или не так. Или что, понимаю, ну, или даже не так, Евгений, извините, видите, я чуть-чуть заикаюсь. Я хочу спросить, скажите, пожалуйста, а что доказывает это? Вот что доказывает, что мы все едины? Это доказывает то, что... Как это доказать? Мы все дети одного источника. Мы все пришли из одного источника, и мы не можем, в принципе, не понимать друг друга, по большому счету. А нет, то непонимание, которое есть, оно лишь подтверждает доказательством этого в первую очередь является наша постоянная тяга друг к другу. И наше постоянное и страстное желание понимать другого человека. Неважно для чего. Ведь для того, чтобы использовать... Надо его научиться понимать. Для того, чтобы получить любовь, надо научиться понимать. Для того, чтобы добиться значимости в человеческом коллективе, надо научиться понимать. Разные смыслы в это вкладываются, это да. Но мы почему-то, в общем, не в состоянии быть людьми одни. Мы все время пытаемся... Так или иначе, нечто уже сумняшися разумом, душой, интуицией, но мы пытаемся понимать. Если можно, еще маленькую реплику. Да, пожалуйста. Только вот коротко, я хочу Евгений. Просто привести пример. Когда я слушаю «Серебряные нити», например, радиотеатры фантазий некоторые, то в некоторых передачах я понимаю на уровне ума, опять же, довольно мало, честно признаюсь. И мне приходится прослушать тренинг еще раз и еще раз. Но бывают случаи, и они тоже довольно часто, когда... Только, пожалуйста, Александр Геннадьевич, не обижайтесь, поймите меня правильно. Когда во время тренинга я засыпаю. Это очень хорошо, потому что когда я просыпаюсь, мне тоже очень хорошо. Я могу прекрасно на вас... отдаю себе отчет. Я не могу на вас обидеться, Евгений. Ведь это же хорошо, но, к сожалению, простите, у нас больше... Нет времени. Спасибо. А мы еще раз послушаем еще одну мелодию, миссис Милс, мелодию, где все понимают друг друга. Just the time. серебряные нити. Мы по-прежнему на Радио России, по-прежнему обсуждаем, возможно ли понимание. Я все-таки позволю себе поставить коротенькую запись в эфире, который раздался у нас в эфире, у нас на автоответчике до начала эфира. Здравствуйте. Понимание – это нечто противоположное созданию образа другого человека тобою самим. Как диковинное небывалое животное в тесте, все равно сложится из деталей уже известных тебе животных, да еще и вскроет затаенные от себя самого цели и желания. Первый шаг понимания можно прочитать в Новом Завете. Любовь не ищет своего. Наверное, первый миг понимания – это когда ты чувствуешь, что смотришь в бездну, в пустоту, и там в глубине что-то мерцает. И тогда уже неинтересно ни обижаться, ни угадывать, делает ли этот человек что-то подходящее к придуманной тобой схеме или нарушит все тобой придуманные про него правила и законы. А хочется только внимать и искать в себе струны, которые зазвучат в резонансе с его струнами. Какая удивительно важная мысль. Любовь не ищет своего. Но ведь это психология. Самая настоящая психология, когда большая часть наших огорчений и обид от поиска своего, своей выгоды, своей мечты, своих смыслов. Понимание, мне кажется, мы под этим имеем в виду всего-навсего усилие. Такое усилие, направленное в сторону другого, чтобы почувствовать, как сказала наша радиослушательница, тот огонек, который горит в темноте, то самое добро, которое является первой основой человеческой, которое в каждом из нас есть. Может быть, это банально, но мне кажется, что это так. Здравствуйте, Галина Сергеевна. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Доброй ночи, серебряные нити. Я слушаю внимательно сейчас, довольно долго, совсем согласна. То есть, не совсем согласна, но вот я хотела бы немножечко в быт, что ли, вас немножко вернуть. Я хотела сказать, что... С удовольствием. В быт так в быт. Услышала, что можно ли понять, и бывает ли больно, и стоит ли, значит, переживать эту боль. Да, да, конечно, можно понять, если очень-очень-очень хочется понять человека. Бывает, в самом деле, очень больно. Я вас перебью. Галина Сергеевна, извините. Я хочу сказать... Ну да, я знаю. Тут есть причины, по которым мне сейчас тоже очень больно. Я хочу сказать, что мы, наверное, говорим о каких-то моментах, которые в жизни называют предательством. Это такие острые... Иисус Христос даже, собственно, пережил все это. Знаете, это такие острые моменты, когда наши представления о людях, которые с нами, даже вот об апостолах, они как-то вот мучительно не совпадают. Их представления о том, какими должны быть мы, он должен был быть сильным, как бы, мучительно не совпадают с нашими представлениями. Ну, про апостолов мы это сейчас уже, вот недавно совсем так это более глубоко узнали. А когда у меня это было, то мне тогда нужно было очень понять себя. Очень себя нужно понять, почему так получилось, что такое, что я есть, что мне такое произошло в жизни. И вот это желание сильное понять, разобраться в себе, меня заставило стараться понять другого человека. Галина Сергеевна, вот совет, можно я параллельно просто вставлю? Да. Вы долго ждали, чтобы хоть было не зря. Ничего, вот, скажите, пожалуйста, вот а почему действительно так? Вам нравятся мелодии, которые сегодня звучат? Да, кстати, насчет мелодий. Стоп, нравится? Вот почему-то вы не нашли наших отечественных вот исполнителей, которые бы так зажигали. Не буду, у нас сейчас нет времени об этом. Ну, вот, а я хотела сказать вам по поводу этого. Сейчас нет. Потому что, жалко, может быть, в следующий раз. Галина Сергеевна, нет времени на это. Не сердитесь. Да. Я хочу сказать следующее. Вот понимаете, какая вещь? Ну, действительно, почему так? Почему... А вдруг звучит какая-то мелодия. Мы забываем обо всех обидах и предательствах. И вдруг чувствуем понимание друг с другом. Она делает что, эта мелодия? Неважно, русская, не русская, тут совершенно не в этом суть. Не знаю, трогает, наверное, так, что сознание совершенно, ну, как-то... Вот знаете... Успокаивает где-то... Она, может... видимо, существует где-то помимо нас, где-то выше, где-то в той области, где все наши разногласия прекращаются. В то же время она не только помимо... Она, если существует... бы она только помимо нас, она, наверное, в нас тоже. Существует музыка. Но все равно мы чувствуем, что она приходит и живет где-то выше, чем все наши предательства, все наши безденежья, все наши разногласия. Так вот, я, знаете, просто вы говорите, а я вспомнил, что есть такой старый-старый метод. Нужно, когда вас кто-то предает, нужно сначала... Ну, или вы это так интерпретируете. То сначала нужно обязательно кому-то об этом рассказать, кому-то, кто сможет терпеливо выслушать. Это само собой так. А потом нужно попробовать ему же или себе самой рассказать сказку или миф, в котором бы обязательно участвовали некоторые, как Юнг говорил, архетипические герои. Король, королева, принцесса, воин, маг, можно царевну-лягушку. Да, мифологические персонажи. Наши и не наши, современные и не очень. Удивительной силой обладает мифологический рассказ. Если вы его придумываете, эту сказку про то, что произошло, вам становится почему-то гораздо легче простить, потому что вы поднимаетесь куда-то туда, где звучит музыка. Спасибо большое, Галина Сергеевна. Доброй ночи, Игорь. Алло, из Ярославля Игорь есть у нас? Алло. Да, здравствуйте, Игорь. Я вот что хотел сказать, что понимание, в принципе, на мой взгляд, растет от истоков, от того, что есть вообще добро и зло. Ведь в понимании волка, когда он голоден, съест ягненка, это добро. А в понимании ягненка, если его не съест волк, это тоже добро. А если наоборот, то это зло. Вот. И мы кучкуемся просто на основании наших взглядов. На добро и зло, вот и все. Игорь, скажите, пожалуйста, а вы не слушали случайно нашу передачу в прошлый понедельник? К сожалению, нет. Понятно. Спасибо, Игорь. Мысль-то на самом деле абсолютно блестящая. С одним единственным «но». Волк съест одного ягненка от стада, и это, несомненно, будет зло. Но он никогда... не порвет в стаде еще десяток овец и ягнят просто так из жестокости. Он не порвет того, что не сможет съесть. Он не будет пытаться понять это стадо таким методом, каким дети иногда из чувства жестокости. Да, мы говорили с вами, и улыбка познания сверкала. Ну, не буду еще раз. Я хочу вот что сказать. Мы обязаны этому научить. Обязаны научить друг друга и детей, потому что вряд ли что-то есть важнее понимания. Вообще говоря, я не очень согласен с нашей радиослушательницей, звонившей на ответчик. Вообще-то, на автоответчик, извините, вообще-то не существует другого метода понимания, кроме создания образа другого человека в себе. Это и есть усилие, направленное на понимание. А мы не можем проникнуть под черепную коробку другого. Мы можем только расширить свою оболочку, свои психические защиты, раздвинуться, расстегнуть куртку, в которой мы ходим по миру, и попробовать представить себе, как чувствует себя другой человек. Есть такая штука в актерских практиках, очень интересная. Она связана с тем, что... Кстати, я собираюсь рано или поздно сделать такой актерский тренинг для жизни здесь, на Радио России. Так вот, в актерских практиках есть старинный прием, восходящий, по-моему, еще к Станиславскому, который заключается в том, что студентов просят наблюдать людей на улице, в метро, в автобусе, и пытаться прочесть их историю, понять, какие они. Да, ну как Шерлок Холмс, можно по деталям, там, по одежде, по морщинам на лицах, по складке на руке, по потертости. Попытаться, глядя на человека, придумать его историю. Кто он, куда идет, что сейчас чувствует. Придумать ее как можно полнее, раздумывая об этом человеке. Да, эта история с точки зрения самого человека может оказаться ошибочной. Но если долго-долго тренироваться, то рано или поздно эти истории становятся все более и более похожи на истории самого человека. Это сложно, поскольку нужно попробовать принять позу человека, попробовать пройтись так, как он, почувствовать, как он держит руки в карманах, как размахивает ими. Нужно попробовать стать им. И это и есть то усилие добра, которые на самом деле существуют вместо жестокости, усилия расширения, попытка понять. И только благодаря ей, вот благодаря этому усилию, которое делает человек, он вдруг начинает расширяться. Почему я начал со странной истории с переводчика-синхрониста, но действительно со странной? Я начал просто потому, что актерская практика тоже начинается с предметов. Прежде чем заниматься людьми, актерам говорят: вот коробок спичек. Попробуй рассказать его историю. В каких руках он был, сколько ему лет, где он путешествовал, кто прикуривал, какую сказку ты можешь про него придумать. Сначала ты создаешь в себе образ предмета, и только потом восходишь к образу человека. Другого пути на самом деле не существует, ибо не можем мы проникнуть в мысли друг друга. Вот, наверное, все. Больше ничего я сегодня не успеваю сказать, ни слова. И так как мы с вами так и не поговорили ни о чем к 200-летию Гоголя, давайте в ближайшую среду поговорим вот о чем. Кто они такие, мертвые души из поэмы? Почему? Случайно ли путешествует Чичиков в поисках мертвых душ, именно мертвых душ? И какое они имеют значение для нас с вами сегодняшних? Мертвые души в нашей жизни. Послезавтра, в среду. Спасибо всем большое и спокойной ночи.